Глава 11. Варвара. Проводив взглядом хозяйскую машину, я открыла ноутбук. Куда едет Потапыч, мне не сообщил. С собой тоже не позвал. Да мне и не так, чтобы хотелось. Пора было хоть ненадолго вернуться к делам и ответить на электронную почту. А еще заняться поисками хорошей и уютной квартиры, в которую влезут все мои вещи. Солнца сегодня не было. В полнейшем безветрии падали снежинки. Мягко, бесшумно ложились на землю, на деревья, на перила балкона и расчищенную дорожку, словно укутывая все вокруг шалью. Внезапно мне тоже захотелось укутаться во что-нибудь теплое. Или чтобы меня укутали. Смотрела на снег и думала, как так вышло? Я ведь любила Лешу. Искренне любила. Вздохнув, я заставила открыть себя последнее письмо. Но только начала отвечать на него, зазвонил телефон. Посмотрела на него, собираясь взять, и рука застыла в воздухе. На экране была фотография мужа. Я смотрела на телефон, на снимок, который сама же и сделала этим летом. На нем Леша стоял с бутылкой минеральной воды и улыбался. А солнце играло на стеклах машины за его спиной. Это же все совсем недавно было. А он уже тогда с ней. С сукой Валькой. «Слушаю», — нажав ответить, сказала я максимально сдержанно. И не важно, что внутри Армагеддон. «Привет!» Его голос звучал, как всегда. Он, козел, даже улыбался, похоже. «Ты мне позвонил, чтобы привет сказать?» «Да нет. Хотел просто узнать, как ты». «Я хорошо. Что еще ты хотел узнать?» «Перестань, Варь. Мне действительно не все равно. Мы 10 лет вместе прожили. Ты мне не чужой человек». «Не чужой человек?» Я убрала ноутбук с колен и встала. Не в силах сидеть спокойно. 10 лет? Вот именно, Леша. Мы 10 лет вместе прожили. А ты перечеркнул все к херам собачьим. И после этого ты мне еще смеешь звонить и спрашивать, как я? Свою любовницу спрашивай, как она. Я прекрасна, лучше всех. Не ори, — гаркнул он. Это ты на меня не ори. Права не имеешь. Как у тебя наглости хватает мне звонить? Мало того, что ты у меня за спиной другую бабу трахал, вы меня еще разводили на бабки, как идиотку. Скажи мне, Лешенька, ту часть денег, которую ты должен был добавлять, ты добавлял? Или Валя тебе скидку за оказанные интим-услуги предоставляла?» Муж молчал. Я язвительно засмеялась. А чего я хотела? Сама все и так знала. «Не звони мне больше никогда!» — прошипела я. «Забудь мой номер! И меня забудь! Трахайтесь, плодитесь на здоровье, а меня не трогайте! Ты...» Я всхлипнула в трубку и возненавидела себя за это. «Я презираю тебя и всех таких, как ты! Лживый предатель! Ты мужиком называться недостоин, понял? Понял, мать твою!» «Варя! Да пошел ты со своим, Варя! К тебе все бумерангом вернется, вот увидишь! Я тебе этого от всего сердца желаю, чтобы прилетело и врезало». Тяжело дыша, я отключила телефон. Сжала его, но через секунду отбросила и зло вытерла глаза. Но это не помогло. Слезы прорвали выстроенную мной плотину равнодушия. Безудержные рыдания не давали дышать. Моя семейная лодка была хилым плотом, связанным гнилыми веревками. Даже шторм не понадобился, чтобы он развалился и пошел ко дну. Телефон зазвонил опять, и опять на дисплее была Лехина морда. Сорвав с дивана покрывало, я кинула его поверх телефона, но мелодия все равно пробивалась. Телефон прозвонил дважды и затих, а слезы не утихали. «Плохо тебе со мной было, тварь!» Сквозь них прошептала я. «С ней хорошо будет. Так хорошо, что взвоешь. Сядет и поедет на тебе, а ты повезешь, Лешенька. Сволочь!» Хорошо, что в моем перочинном ноже был штопор. Плохенький, но вино открыть я смогла. Плеснула в стакан и, распахнув балкон, вышла на холод. Пила вино и чувствовала в нем собственные слезы. А обещал-то. Голос дрожал и срывался. Я передернула плечами. И солнце, и луну, и ночные прогулки по Парижу. Ты же мне счастье обещал. Где оно, мое счастье? Где? Михаил. «Тебе нравится?» — спросил Лильку, расстегивая ее новый пуховик. «Да». Она вдруг увернулась. «Можно я не буду его снимать?» «Тебе же жарко будет». «Не будет». «А ботинки ты будешь снимать?» Подумав секунды три, она кивнула. «Они мне не нравятся». Я удивился. «Как это не нравится? Ты же говорила, что тебе удобно и не жмет». «Они мне просто не нравятся». До появления тут этой рыжей ей все нравилось, а тут на тебе. И дернула меня согласиться на этот дурацкий спор. В городе мне нужно было кое-что по мелочам. Заодно решил взять малую. Раз уж дал слово купить розовый пуховик и варежки, хрен бы с ним. Надо выполнять. Но в магазине стоило дочери предоставить выбор, она словно с ума сошла. Умудрилась выбрать самый дорогой пуховик из всех и устроила истерику, когда я не захотел покупать ей еще и новую шапку с шарфом. Как будто вещей у нее мало. Мамашки смотрели так, словно я над дочерью издеваюсь. Продавщица не лучше. Плюнув, взял все, что она захотела. И побыстрее убрался из бабского серпентария. Будет им, чувствую, чем занять ядовитые языки сегодня. «Я хочу тете Варе показать». «Зачем тете Варе твой пуховик?» Лиля насупилась, надула губы, глаза стали грустные и начали подозрительно блестеть. «Да елки-палки! Что за день сегодня?» «Хорошо, хорошо!» — быстро сказал я. «Я ее позову, и ты все покажешь. Но пока разденься, договорились? Твой пуховик никуда не убежит». На стук никто не отозвался. Хотя дверь была приоткрыта. Я постучал громче. Опять тишина. Спит, что ли? На всякий случай решил заглянуть. Мало ли что чумной бабе в голову придет. В номере стояла холодина. Я закрыл распахнутую балконную дверь и обошел весь номер. Никого. Надеяться, что она свалила, не стоило. Вещи были на месте. «Варвара!» — позвал на всякий случай. Разумеется, никто не отозвался. Быстро спустившись, обошел весь первый этаж. Никого. «Варвара!» — крикнул, выйдя на улицу. «Варвара, где вы?» Куда она могла подеваться? Сумерки становились темнее с каждой минутой. Если ее в лес понесло... Бросился было к деревьям и тут заметил следы на свежевыпавшем снеге. «Идиотка!» — процедил и пошел по ним. Еще только в ищейку играть не хватало. «Варвара!» — рявкнул во все горло. «Варвара, где вы? Вар...» «Да ядрить твою ж налево!» Увидел бирюзовую куртку на снегу и рванул вперед.